Время медленно шагает, и всего один раз в год день рождения бывает, и его ребенок ждет. Он мечтательно вздыхает и тихонько. Редко-редко в самом деле он бывает, потому чтобы все друзья успели подготовиться к нему, чтоб подарки присмотрели, чтобы громче хором пели. С днем рождения тебя, с днем рождения тебя, с днем рождения, с днем рождения, с днем рождения тебя. Было б здорово, наверное,